Глава 3. Почему органы реагируют на разных уровнях? Мы уже увидели, что за каждым биологическим этажом стоит своя древняя задача. Теперь сделаем шаг внутрь самого тела и посмотрим на органы, как на маленькие многоэтажные дома. У любого органа есть разные слои. Слизистая оболочка, мышечный слой, соединительно-тканные каркасы и защитные оболочки – а еще иннервация, сосуды, проводка. Эти слои происходят из разных эмбриональных тканей, выполняют разные функции и потому реагируют на биошок по-разному. Отсюда главный практический вывод. Один и тот же орган может давать принципиально разные симптомы, в зависимости от того, какой именно его слой говорит. Есть еще одна важная вещь про язык тела. Тело умеет усиливать функцию и умеет ее ослаблять. Когда система считает, что задача требует больше, она увеличивает производство, утолщает, ускоряет, спазмирует, чтобы протолкнуть. Когда задача переживается как слишком много, тело истончает, снижает секрецию, замедляет, расслабляет или даже отключает участок, чтобы не перегружать систему. То, что снаружи мы называем болезнью, внутри часто является попыткой отрегулировать нагрузку. Посмотрим, как это проявляется на знакомых примерах. Легкие – хорошая иллюстрация того, что один орган включает разные этажи. Альвеолы – самый внутренний, деликатный уровень, где происходит обмен кислорода и углекислого газа. Когда человек живет в переживании «мне не хватает воздуха», «я не справлюсь, задохнусь», тело стремится увеличить эффективность газообмена. Отсюда специфические изменения в самых глубоких отделах легких и ощущение, что вдох короче, чем надо. Совсем другой уровень – бронхи и их слизистая. Это история про безопасность территории, про удушливые разговоры, про резкие запахи, которые ассоциируются с опасностью. Здесь чаще всего мы увидим спазм, кашель, свистящее дыхание, слизь. Организм как бы выталкивает чужое и расширяет проходы, чтобы обозначить границы. И еще один слой – плевра, тонкая оболочка вокруг легких. Это телесные метафоры атаки на грудную клетку, угрозы извне. Тогда любое глубокое дыхание отзывается болью, человек буквально фиксирует грудную клетку, чтобы не задевать болезненную поверхность. Кожа – еще один многоэтажный дом. Эпидермис – наш сенсорный экран. Реагирует больше на контакт и разлуку. Меня не касаются или коснулись не так. Он реагирует сухостью, трещинками, зудом, потому что тело как будто тянется достроить контакт или наоборот уменьшить чувствительность. Ниже – дерма, плотный несущий слой, где история уже про осквернение, про ощущение, что меня как будто испачкали, отметили, ранили репутацию. Здесь склонность к утолщениям, плотным следам, рубцеванию, чтобы укрепить броню. Подкожная клетчатка – наш мягкий защитный матрас. Когда миру слишком жестко, тело создает подушку безопасности в виде отеков и задержки воды. Пищеварительный тракт тоже реагирует этажами. Слизистая желудка и тонкого кишечника про переваривание как еды, так и событий. Не могу это переварить, нередко дает либо усиление агрессивной среды, жжение, избыточная секреция, либо наоборот, истончение и чувствительность, когда тело уменьшает контакт, чтобы не жечь. Мышечный слой – это продвижение куска. Спазмы, узлы в животе, ощущение, что все встало, типичная попытка сжаться, удержать, не пропускать дальше. А брюшина, тонкая защитная пленка, реагирует на переживания атаки на живот, телесную или эмоциональную. Человек непроизвольно напрягает пресс, защищает себя. Печень и желчевыводящая система демонстрируют разные задачи в одном ансамбле. Паренхима печени – это про обмен запасы, про ресурс. Когда мир переживается как дефицитный, тело стремится увеличивать склад, перераспределять и хранить. Желчные протоки и сфинктеры – продвижение горечи. про способность выпускать раздражение, маркировать границы. Спазм и застой, как недосказанная злость, и горчит, и не течет. Сам желчный пузырь о решимости отпустить горькое, и как накапливается невысказанное, он густеет, тянет, напоминает о себе тяжестью. Суставы – язык самоценности в действии. Кость, хрящ, связки и мышцы вокруг – это разные роли одной идеи. Я тяну, держу, опираюсь. Длительные переживания, не справляюсь, недостоин, у меня не получается, часто бьет по тем зонам, которые в нашей психике символизируют функцию. Плечо нести, локоть толкать, продвигать, колено идти вперед, тазобедренный сустав – держать линию жизни. Отсюда и боль при движении, и утренняя скованность, и сдают связки. Тело как будто подтверждает мысль о собственной несостоятельности, чтобы мы, наконец, ее услышали и изменили. Почки показывают, как один орган может играть в разные истории. Собирательные трубочки – это про одиночество, брошенность, меня оставили. Тело начинает удерживать воду, превращая нас, по сути, в переносной аквариум безопасности. Совсем иная тема – мочевой пузырь и уретра. Это границы, метки территории. Могу ли я свободно проявляться? Тогда появляются частые позывы. Раздражение слизистой. Как будто все время хочется обозначить свое право на место. Женская репродуктивная система тоже многоуровневая. Эндометрий – про гнездо, про право принять и выносить. Миометрий – про силу вынашивания, способность сокращаться и отпускать. Шейка матки – про границу доступа, кого и при каких условиях я пускаю в свою внутреннюю комнату. У одного и того же человека разные жизненные сюжеты могут по очереди жать на разные кнопки и давать разную симптоматику. Хотя внешне мы все это назовем одним словом «женское здоровье». Зачем нам все это знать? Потому что точность дает свободу. Когда мы говорим «болит желудок», это слишком крупный план. Когда мы понимаем, какой слой перегружен и что именно он пытается сделать, усилить или ослабить функцию, защитить или провести, мы перестаем стрелять из пушки по воробьям. Мы слышим задачу тела и работаем адресно. И с образом жизни, и с медициной, и с психоэмоциональной частью. Оксане 51 год. Она живет в Германии и работает в системе опеки над людьми с тяжелыми нарушениями развития. Ее будни – уход, сопровождение, паллиатив, суды, капельницы, интубации. Казалось бы, социально нужная, ценная работа. Но внутри у нее росло чувство пустоты, будто вся жизнь уходит сквозь пальцы. Я вроде бы везде, я нужна, но внутри пусто. Я спасаю, а сама тону. Так она описывала свое состояние. Оксана привыкла тащить все на себе. Работу, семью, отношения. Первый брак оказался демо-версией. Второй случился потому, что она была беременна. Дальше годы ожиданий, надежд и терпения. Пока однажды она не осознала. Ее самой больше нет. Есть только роль. Только паровоз, который тянет за собой всех и все. Развод вроде бы принес свободу, но пустота осталась. Она искала ответы. Рейки, хроники Акаши, марафоны, практики. Находила фрагменты, но не целое. Что-то все еще болело. Когда начались серьезные проблемы с ногой, тело буквально закричало. Две операции, прогноз врачей, сращивание костей, хромота, отсутствие подвижности. «Мне 50, и что, теперь я кочерга?» «Нет, я хочу танцевать», — сказала она себе. Параллельно с ногой поднималось давление, сердце шалило, сон сократился до 2-3 часов. Она жила на изломе. Именно в этот момент подруга-астролог сказала ей: «Оксана, тебе надо к Вадиму». Внутри у нее что-то щелкнуло, так она оказалась на моей программе. Сначала был блок «не верить, а проверить», и понеслось. Никаких размытых энергий. Четкая структура, ясные техники, мягко, но мощно. Я слушала и доверяла, рассказывала она. Потом пошли основы, род, деньги, мастерство. Но это было не просто обучение, это было собирание себя заново. Результаты пришли быстро. Нога, которую врачи хотели залить костями, восстановилась. Нашелся другой хирург, сделали щадящую операцию, пошло заживление. Сегодня Оксана ходит, двигается, даже танцует. Мой прогноз был кость, а я танцую, я живу. Она отпустила своего бывшего мужа. Не просто отпустила, а впервые поблагодарила. Сначала за то, что не рядом. Потом глубже, за опыт, за урок, за детей. Я больше не реагирую ни плюсом, ни минусом. Это и есть свобода, говорит она. С детьми восстановилась связь, особенно с дочерью. Через практики рода Оксана увидела, как судьбы ее предков повторялись в ней самой. И поняла, что может этот круг остановить. Когда я работаю с собой, я вижу, как выпрямляется жизнь моей дочери. Вот в этом сила. Давление стабилизировалось, количество таблеток резко сократилось, сон восстановился. Она перестала быть МЧС в красных трусах, перестала спасать всех подряд. Сегодня Оксана называет себя проводником. Она ведет первых клиентов, видит, как у людей светлеют лица и чувствует себя нужной, по-настоящему. Она делает браслеты-талисманы, создает энергию и идет своим темпом. Я просто паровозом, больше не буду. Я выбираю идти в своем ритме, с любовью, говорит она. Если ее спросить, что дала ей психосоматика, она отвечает: понимание себя, свободу от старых связей, опору на тело, новую профессию и самое главное, ощущение, что она часть большого пазла и на своем месте. И пусть ей 51, для нее все только начинается.